4. Среди льдов во мраке полярной ночи. Глава 24. Кровь на стене. Закрытое тяжелыми тучами небо стало совсем черным. Океан кипел. Волны расцветали гривами пены, били фонтанами вверх, затем превращались в водяные борозды и вновь росли, наливаясь силой, грозные, неудержимые. Под яростными ударами волн, бивших словно таран, Фрам тяжело оседал, кренился, касаясь кипящей поверхности моря то одним, то другим бортом. Нос корабля то и дело скрывался в белом облаке водяной пыли. «Бочки за борт!» Словно сквозь вату дошел до Фритюфа голос Скотта Хансена, заглушенный ревом моря. Крепко вцепившись в поручни капитанского мостика, Фритюф с ужасом следил за страшным делом разрушения. На верхней палубе все бурлило, словно в котле с кипящим бельем. Плохо закрепленные на палубе доски, металлические бочки выныривали из бурных потоков вспененной воды. То тут, то там показывались головы, вытянутые руки. Ослепленные и отбрасываемые волнами моряки укрепляли канатами корабельные шлюпки, увертываясь от плавающих на палубе бревен, которые в любую минуту грозили поломать ноги. В серой мгле, почти перед самым носом Фрама, вдруг появилась какая-то шхуна. Она глубоко сидела в воде и, подняв все паруса, уверенно разрезала бушующие волны. А Фрам крутится, как бочонок, с завистью подумал Нансен. «Зато во льдах мы покажем им всем, что значит плавать. Там эта шхуна со своим большим килем недолго продержалась бы на поверхности». «Кок не выдержал, застрелился!» — услышал он вдруг крик. Одним прыжком он оказался возле перепуганного Мукста. «Что ты плетешь? Кровь на стене!» «Где? В камбузе. А тело? Тела нет!» Перед самой дверью моряк остановился. «Я ни за что не войду туда!» — прошептал он, дрожа от страха. Камбуз выглядел так, как будто только что было землетрясение. Вся стена над плитой до самого потолка была чем-то забрызгана. Темные пятна были похожи на застывшую кровь. Кока нигде не было видно. Нансен остановился на пороге. Стоящий позади моряк не смел сделать ни шагу вперед. И вдруг отпрянул, будто ошпаренный. Его начальник смеялся, хохотал во все горло. «И он тоже помешался», — промелькнуло в голове Мукста. «Подойди сюда поближе», — услышал он. Нансен провел ладонью по кровавому пятну и, продолжая смеяться, облизал палец. «Подойди, попробуй сам, как это вкусно!» — крикнул Нансен. Но, заметив выражение ужаса на лице товарища, он наклонился и поднял с пола большую разбитую банку, в которой было уже совсем немного шоколада. Долго еще вспоминали потом кровавый пир Нансена во время сильнейшего шторма, в которой корабль попал всего лишь через 3 дня после выхода из родного порта. Нансен не любил вспоминать минуты прощания. 24 июня 1893 года норвежцы, как обычно, отмечали праздник лета. На склонах гор, на их вершинах, везде горели праздничные костры. Вся страна праздновала и веселилась. Но для Фритюфа этот день был грустным и нерадостным. «Я шел один из дома через сад к берегу, где меня ждала шлюпка с Фрама», — вспоминал он. «Все самое дорогое, что у меня было в жизни, осталось позади. Что меня ожидало? Сколько лет должно пройти, прежде чем я вновь увижу своих близких и родину? Как много бы отдал я за то, чтобы еще на минуту вернуться к ним». В окне моя дочурка Лив беззаботно хлопала в ладоши. «Счастливое дитя, ты еще не догадываешься, как удивительно сложна и изменчива человеческая жизнь». Шлюпка стрелой понеслась по спокойным водам фьорда. Начиналось путешествие, во время которого мы рисковали своей жизнью. Фрам стоял под парами в заливе Пинервикен и ждал только сигнала. «Я посылаю последний привет своему дому, там, на мысу. В лучах солнца блеснул фьорд. Вокруг виднели сосны и ели, изумрудные луга, увенчанные вдали лесистыми холмами. В подзорную трубу я еще долго видел белый силуэт на скамейке под деревом». Легко, будто нехотя, Фрам раздвигал первые льдины в Баренцевом море. По мере приближения к новой земле ледяные барьеры стали расти. Перед проливом югорский шар, командовавший кораблем Свердруп, не выдержал. «Попробуем?» — спросил он Нансена. Минуту спустя прозвучал приказ в машинное отделение. «Полный вперед! Румб влево! Есть румб влево!» Словно эхо отозвался рулевой, перекидывая ручку колеса. Из трубы вырвались густые клубы дыма. Фрам ринулся в свою первую атаку на льды. Он врезался носом в край толстого ледяного поля, приподнялся на момент и опустился под скрежет трескающегося льда. Высоко вверх брызнули фонтаны воды, смешанные с ледяными обломками. «Малый, назад!» — раздалась команда. А через минуту опять «Полный вперед!» Лед послушно расступался под тяжестью носа корабля. Фрам не обманул ожиданий. Он продвигался во льдах, скользя, словно толстая фрикаделька по тарелке. Записал несколько дней спустя обрадованный Фритюф. И не раз еще он вздыхал во время плавания. «Если бы это мог видеть Арчер!»